какие следы подобный разрыв оставляет в душах разошедшихся? А каково их детям? О какой особой психической устойчивости их после этой душевной травмы, после того, как рухнули незыблемые, казалось, основы бытия, приходится говорить. Ведь какое это счастье для ребенка, счастье на планетарном, на космическом уровне, когда он идет между папой и мамой и держится за их руки, когда он средоточие и фокус двух живительных полей. Нет, грубо обрубается это поле, и какое уж тут здоровье. Следовательно, с позиции общественных резервов здоровья здесь колоссальны. Я ни в коем случае не против солнечного удара в отношениях между мужчиной и женщиной, против протуберанцев неслыханной страсти. Стрессы подобного плана украшают нашу жизнь, насыщают ее чудесными эмоциями, вписывают незабываемые страницы в книгу жизни. Но почему одно нужно противопоставлять другому? С одной стороны, помощь социума, опирающаяся на работу профессиональных заведений, с другой – солнечный удар. В тех уже многочисленных удачных опытах по организации семейного счастья, которые имеются, а они проводились и в массовых масштабах, процент разводящихся в 20 раз меньше, чем там, где все было по наитию. Вопрос ставится так. Исходя из объективных данных, вот тебе 5 кандидатов, с которыми ты можешь получить искомый и столь желаемый солнечный удар. Тех, с которыми именно у тебя на всю последующую жизнь наилучшие возможности сочетания всех важнейших качеств. В наиболее серьезных, научно продвинутых конторах брачного знакомства специалисты способны учесть все, даже подспудные факторы. От полевого сродства до астрологической сочетаемости. Ну а пока? Пока каждый третий у нас не женат или не замужем, а из поженившихся половина не в состоянии построить складную семейную жизнь. Конечно, кое-что в этом отношении уже предпринимается. Но до чего же пока все это кустарно и далеко от науки, не говоря уже о случайности всех этих усилий и об отсутствии всеохватности. И пока столь необходимые вспомогательные службы еще не вышли на должный уровень, мы сами должны быть грамотными, сами должны представлять себе хотя бы азы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Какие необходимо знать опорные положения? Хотя бы такое, что в зависимости от доминирующих черт характера мужчины или женщины могут быть более удачные, менее удачные и вовсе несовместимые варианты супружеских пар. Нарисуем рядом один с другим 2 небольших столбика и каждый разделим поперек примерно на 3 равные части. Левый будет представлять собой 100% готовых к женитьбе мужчин. По статистике, примерно третья часть мужского населения будет представлять собой мужчину-патриарха, диктатора, владыку, командира. Таковые созданы, чтобы повелевать и отдавать ценные указания. Или еще более ценные указания, имеется в виду именно семейная жизнь. Следующий ниже слой мы условно назовем мужчина-женщина. То есть там расположены мужчины, обладающие весьма широкой шкалой всевозможных взаимоотношений с женщинами, которые встретятся на их пути. Мужчины-мужчины весьма подвижны и податливы на разного рода взаимные варианты возможных взаимных отношений и взаимодействий. Они способны осуществлять обратную адекватную связь. Часть третья. Мужчина-мальчик, мужчина-сыночек. То есть это тот, который нуждается в опеке, в руководстве. Он хочет быть за женой, как за каменной стеной. Ее руководящие указания ему насущно необходимы. Терминологическое определение «мужчина-мальчик» вовсе не является оценочной категорией. Этот мужчина может быть замечательным деятелем в своей области труда. Он способен быть и знаменитым металлургом, и удивительным хирургом. Приведу примеры жизни. В Ленинграде работал воистину крупный, всемирно известный артист, который на все гастроли ездил со своей женой.